«Даже сейчас?» – осторожно спросила Айдай. «Даже сейчас?» По спине забегали мурашки, Фукусана поежилась. Она считала жутким то, что кто-то невидимый может наблюдать за ней. Но, с другой стороны, эта способность демонов к невидимости восхищала Мицуми, ведь именно благодаря этому Икорами находится в безопасности. Эти демоны – абсолютная защита ее подруги. «Абсолютная», – тихо повторила Айдай с отстраненным взглядом, устремленным в землю. «Чего?» – недопоняла Ару. Фукусана тут же встрепенулась. «Я, забыла сказать тебе, то есть, Джирая нашел способ, как обезвредить мой шатон». «Чего?» Каланза резко остановилась и круглыми глазами уставилась на подругу. Та поджала губы. Он сказал, что уже встречался с шиноби, обладающим такой же стихией и... В общем, Джирая использовал крик своей жабы, чтобы разбить мои кристаллы. «Отстой, да, катастрофически». Икурами вдруг призадумалась. «А хотя, как сказать, надо же, молекулярные решетки твоих кристаллов не такие уж и плотные, как я думала, раз ультразвук их пробивает». Она продолжила шаг, а с ней и Мицу. А этот старик не промах, чего и стоило ожидать. Смышленый, очень даже, раз одолел шатон. «Ну, я же говорила, что он большая угроза для нас. Сейчас главное храни свою слабость в секрете. Никому не следует знать об этом». «Верно». Фукусана потупила взгляд. «Мои сильнейшие техники превратились в ничто перед ним и этой жабой, а кроме них у меня ничего и нет. Стайбзюцу, гиндзюцу, киндзюцу и фуиндзюцу, сама знаешь, я не в ладах. Неужели я и вправду настолько слабая?» «Ты не слабая, Мицу, а особенная, и по-прежнему остаешься редчайшим обладателем сильнейшей стихии. К слову, у всех и вся есть свои слабости, и шатон не исключение. Но у тебя их нет, как и у Шизу, и у всех Акацуки». И Курами прыснула со смеху. «Глупость какая! Моя молния уступает воздуху Шизуи. Воздух же уступает огню, огонь, воде, вода, земле, земля, молнии. Круговорот стихий, ну, знаешь, почти как в покемоне». Повела плечами Каланза. Она перешла на русский. «Что ты там про Акацуки сказала? Хидана, с его-то бессмертием можно легко подорвать, тогда и регенерация не поможет. Как Узу стоит лишь уничтожить все его сердца, как он так же помрет. Дейдару легко победить Райтоном, с кисами лучше справиться Датоном, Сосари нужно поразить в сердце, Конан слабак Катону и Суитону, Пейна можно победить, убив его оригинальное тело, а Итачи, у человека, казалось бы, идеального и сильнейшего во всем, проблемы со зрением и здоровьем, что и является его обузой. Говорю же, у всех свои слабые места, начиная от Каге, заканчивая простыми смертными. Так что непобедимых людей, включая того, кого нельзя называть, просто не бывает, собственно, как и несокрушимых техник». «Усекла, усекла». Айдай улыбнулась краем губ. После небольшой речи подруги Мицу стала чувствовать себя не такой уже жалкой. «Но, а как же твои демоны? Мою ментальную связь с ними можно легко разорвать, ранив меня в живот и задев печать». И Курами говорила об этом с неподдельной простотой. «Да и когда они в физических оболочках, их также можно одолеть, используя запечатывающие техники. Их самое слабое место – глаза, единственное, что не регенерируется у демонов. Ты так просто говоришь мне свои слабости. А чего мне бояться-то?» – усмехнулась Фяру. «Мы все равно никогда не окажемся по разные стороны баррикад. Так что не грузись». «Верно, ты права». Фукусана непринужденно улыбнулась. «Как и всегда, права». Аса сидела на качели и не сильно раскачивалась. «Тетушки ушли, так что теперь она снова осталась одна. Злости она на них из-за столь внезапного исчезновения не держала, ведь тот старикан, с прической подобной туалетному вантузу, выслеживает членов их опасной банды. И теперь, как было пояснено в записке, которую тетушки предусмотрительно оставили на кухонном столе, они вынуждены засесть на дно на пару деньков, а после Аруки обещала вернуться и даже повести Асу в Канаху. Об этой деревне, скрытой в листве, девочки постоянно рассказывали ее друзья. Говорят, она просто огромная, полная различных магазинов, кафе и людей. А еще там живет Хокаге, жутко важная персона. Зеленоглазка мечтательно вздохнула. Скорее бы туда, там столько всего неизведанного. Атафаку успел наскучить девчушке, она знала каждый его уголок. «Пока, ребята». Попрощалась одна девочка, за которой пришла мама. Аса взглянула на небо. Солнце махало ей последними лучами, скрываясь за горизонтом. Близилась ночь. Все друзья и намерянки постепенно расходились, за всеми приходили их родители. Даже за Онигири, которого Аса после недавнего происшествия усердно игнорировала и кидала косяки, пришел его тот самый брат Шиноби с протектором листа на лбу. Весело смеясь, мальчик схватил своего Ани за руку, и они вместе ушли домой. На детской площадке вспыхнули фонари, ярким светом озаряя единственного оставшегося ребенка. Аса одиноко качалась на качели и молча плакала. Не было всхлипов, только мокрые дорожки оставались после пробегающих по щекам слез. Аса сильно завидовала всем этим детям. За ними каждый раз приходят их родители, любящие мамы и отцы. Все они каждый раз ждут их дома, подают завтрак, обед и ужин. Гуляют вместе с ними, покупают все, что душа их чада изволит. А что есть у Асы? Пара волчат, ждущих в квартире, где на кухонном столе постоянно лежит колбаса и лапша. Что скрывать, девочка действительно очень скучала по своей семье. По маме с папой, которые время от времени ругали ее за непослушание, неряшливость и недоеденный ужин. Аса часто думала о своих родителях, и слишком часто у нее возникало желание вернуться домой. Слишком часто. Шли дни, недели и месяцы. Аса росла, становилась самостоятельнее, аккуратнее и ответственнее. Правда, душа, полная желанием попасть обратно в родной мир, таяла, как свеча, и грозилась рано или поздно выгореть. Обыденное время девочка проводила с друзьями, рисовала, улучшала свои медицинские навыки и играла с Кару и Рандо. Ирьянин из зеленоглазой красавицы вышел бы еще тот. Помимо оживления мертвых птичек и букашек, Аса стала помогать и людям, благо живым. Например, недавно она оказала помощь одной бабушке, жившей на соседней улице, и излечила ее правую ногу, отказавшую месяц назад. Аса избавила знакомого мальчика от постоянной головной боли, избавила свою подружку от шрама, улучшила зрение продавца овощей и фруктов и взамен получила в его магазине эдакий абонемент и теперь могла бесплатно закупаться там. В общем, Аса изрядно попотела над благополучием граждан на Тафаку и превратилась в здешнего героя. Она часто получала дары в виде продуктов, побрякушек и других вещей. Народ между собой называл Асу божьим ребенком и искренне восторгался ее способностям. Шикуцуми каждый раз наведывались к ней, бывало, и по несколько раз в месяц. Но все чаще девочка начала замечать, какими уставшими и замученными жизнью приходили к ней тетушки. Худые, бледные, с мешками под глазами. Аса уже привыкла, что Шизуй, появляясь в ее квартире, могла без приветствий и лишних слов завалиться к ней на кровать и пропасть во сне часов на 10. Маленькая иномерянка прекрасно знала, что тетя работает не покладая рук, без нормальной еды и сна, постоянно глотая злосчастные пилюли. Она понимала и не обижалась, когда Шикуцуми, занятые своими шинобивскими миссиями, не появлялись у нее долгое время. Мицуми при каждом своем визите показывала ей свою магию кристалла, создавая из него то цветы, то статуи, то еще что-то экзотическое. Шизуй рассказывала о своих приключениях, смеялась над своими проколами и порой жаловалась на напарников. А вот у Икурами Аса временами стала замечать смену цвета глаз. То они у нее пугающе красные, то завораживающие, но не менее устрашающие желтые, то обратно черные. Девочка нередко пыталась узнать причину этого, однако старшая Каланза всегда уходила от ответа и до сих пор не раскрыла свою тайну. Незаметно прошло около 9 месяцев с тех пор, как Аса появилась в этом странном мире. В очередной день своей жизни здесь она дремала на кровати. Кару с Рандо сопели рядом. Часы показывали лишь 4 вечера. В дверь неожиданно постучали. Аса лениво разомкнула сначала один глаз, затем второй. Стуки повторились и стали сильнее. Кто-то не любил долго ждать. Малышка встала, смачно и шумно зевнула и после поплелась к входной двери. Наверняка, это либо Ши пришел звать ее играть, либо кто-то из тетушек. Без вопросов девочка открыла дверь. Все тут же поплыло. Аса превратилась в ежика и потерялась в тумане, окутавшем ее сознание. Голова закружилась, квартира завертелась. Аса схватилась за черепушку, как будто получила туда молотком, и прильнула к стене, теряя равновесие. Кто-то что-то говорил, может, ей, а может, и нет. Слышался невнятный голос Кару. Эхом разносилось рычание. Моментами звучали грохоты. Аса пребывала в пьяной прострации с несколько минут, после чего пошла следом за тем, кто взял за ручку и куда-то повел. Они покинули квартиру. Аса вглядывалась в лицо девушки, но не могла ничего понять. Образ был размытым и все время увиливал, как бы она ни старалась зацепиться за него. Только глаза, пронзительно желтые, с вертикальным, как у кошки, зрачком, вырезались в памяти. И курами. Девочку настойчиво тянули за собой. «А как же мой дом?» Аса обернулась на свою квартиру, которую не любила и обожала одновременно. Она постепенно отдалялась от нее. На изумрудных глазах словно была пелена, девочка плохо различала мир вокруг, но смогла уловить широко распахнутую входную дверь в свой дом, порог которого так и не успели пересечь двое волчьих трупов, валяющихся между квартирой и улицей. Их кровь пропитывала прохожую и стекала на землю. И намерянка отстраненно подумала: «Кару, Рандо, вы ведь обещали всегда быть рядом». Мир вокруг погас. Темнота окончательно поглотила Асу. Примечание к части. Тадайма, я дома. Акайри, с возвращением. Глава 18. Совместная миссия. Фонарь одиноко стоял в огромном помещении, по сути являющемся пещерой, сырой и мрачной. Внутри него бушевало красное пламя, озаряя единственного человека в этом месте. Хотя, как сказать человека, будет правильнее назвать его голограммой. Мужчина, в чьих глазах виднелся легендарный Ринниган, терпеливо ждал прибытия своих подчиненных. Давненько Пейн не проводил всеобщее собрание, около года уже прошло. Раздался искажающий пространство звук, это напротив лидера появилась Конан, сразу за ней и Сосари в облике Хирука. Следом вспыхнули проекции Дейдары и Шизуи. «О, лидер!» Голос Телеги, как обычно, был искренне радостным, но слышался в нем и оттенок усталости. «Давненько не виделись. У нас что-то намечается, поинтересовался Цукури. Не успел Нагата и ответить, как с другой стороны вспыхнули голограммы Итачи и Мицуми. Секундой позже появился Кисами. «Так-так, чую что-то неладное, раз лидер сама собирает всех», со скалом произнес Хашигаки. «Блядь, снова эти ваши рожи». Вот и Хидан объявился вместе со своими напарниками. «Чё случилось-то?» Сестры Каланза обменялись друг с другом многозначительными взглядами. Фукусана заинтересованно наблюдала за ними. Мгновение, и Зицу Сабита почтили всех своим присутствием. «Всё. Вот вся преступная организация Акацуки и в сборе. Совместная миссия», настороженно переспросил Какузу. «Именно», кивнул Рыжий, буравя всех присутствующих своим дадзюцу. «Поступило два крупных заказа, за выполнение которых мы получим огромную сумму. С первым я вполне справлюсь сам, но вот с оставшимся мне понадобится ваша помощь, то есть мы отправимся на эту миссию полным составом», в приятном удивлении произнесла Икурами. «Даже вы с Конан пойдете?» «Да», дал лидер краткий ответ. «Охереть, что-то новое», усмехнулся Мацураси. «Грядет веселье, я так думаю». «Вау», Сикас, довольно протянула Тюка по-русски, и ее мурчащее высказывание разразило воцарившуюся тишину. Она получила непонимающие взгляды изначального состава Акацуки и улыбку Айдай. А руки закатила глаза и выдала укоризненное. «Шизуи». Старшая терпеть не могла, когда ее имата придуривалась в присутствии целой организации. «Что, Хидану можно выражаться подобным образом, а мне нет?» Возмутилась Телегия уже на всем понятном языке и обиженно скрестила руки на груди. «Дискриминация. Сексизм. Наше задание заключается в том», поспешно продолжил говорить Пейн, стремясь не поднимать столь бурную тему, «чтобы полностью уничтожить клан Райтазаку. Его представители проживают в маленькой деревне на территории страны Мороза и обладают единственным в своем роде кекки генкаем, стихией света». «Стихия света», удивился было Итачи. О таком он еще никогда не слыхал, впрочем, как и все остальные. «Чего только не бывает в этом мире», хохотнул белый Зицу царапающим слух голосом. «А кто же заказчик, лидер сама? Страна молнии», выдал Нагата. Очередную задумчивую тишину нарушил смешок Икурами. «А ведь этот рестлер на собрании пяти Каге говорил, точнее, скажет, что его страна никогда не пользовалась услугами Акацуки. Ах, ну да как же. Подумать только, вырезать целый клан. Эй, почему ты решился на такое? А сколько всего людей в Райтазаку?» Осторожно спросила Мицуми и получила незамедлительный ответ. «Около 300. Волосы девушки встали дыбом от ужаса. 300 человек. Как же так? Кем же нужно быть, чтобы нанять киллеров на уничтожение стольких людей? У них ведь тоже есть мечты и цели. У них, в конце-то концов, есть право на жизнь. Нельзя просто так взять и вырезать целый клан, нельзя. Фукусана перевела взгляд на сестер Каланза, стоящих почти напротив друг друга в окружении своих напарников. Ни Шизуи, всегда орущая о дискриминации прав, ни Икурами, обычно придерживающиеся справедливости, никак не изменились в лице. Мицу подумала, что Каланза, как и она в своих мыслях, вот-вот поднимут крик и шум насчет необоснованного массового убийства, заговорят о равенстве между людьми, а не имении права лишать кого-то жизни. Однако, где встретимся? Обыденным голосом спросила Аруки. Краска спала с лица Фукусаны, та сделалась смертельно бледной. И Курами, все равно. И Шизуи тоже. Она неверяще смотрела то на одну подругу, то на другую. В последний раз Мицуми виделась с Калан за полгода назад и лишь изредка поддерживала с ними ментальную связь, так как та жрала дофига и больше чакры. Им действительно наплевать на жизни стольких людей. Неужели они тоже стали хладнокровными, как и все Акацуки? Убежище, поймала Айдай лишь концовку фразы Пейна, увлекшись своими мыслями. На этом все. Собрание окончено. Техника Нагата тут же была прервана, голограмма Мицу, как и всех остальных, исчезла. И намерянка открыла глаза и тут же сощурилась от яркого света солнца. На кустарниках щебетали птички. Неподалеку слышался шум ручейка. Мир продолжал жить своей светлой жизнью, словно не знал о жутких планах организации Красной Луны. Фукусана спрыгнула с камня, на котором грелась во время разговора с товарищами, но неловко приземлилась на ноги и, будто подвернув ногу, чуть не упала. Ее придержал Итачи. Он красноречиво взглянул на нее, без слов спрашивая, все ли в порядке. Та сдавленно кивнула. Из ее мыслей не уходило название клана, которому вскоре суждено исчезнуть по приказу самопровозглашенного бога. В путь, оскалившись, бросил Хашигаки и поднялся с травы. Он закинул громоздкий меч себе на плечо и в развалочку, точно на источники, а не на массовые убийства, направился в южную сторону. Чувствую, повеселимся же мы на этой миссии. Учиха пошел вслед за напарником, его примеру последовала и сама Фукусана. Поспешно догнав Итачи, она чуть слышно спросила, а куда мы идем? Обладателя Шарингана нисколько не смутил такой вопрос, несмотря даже на то, что их рыжий лидер буквально минуту назад огласил это. И не переводя взгляд на напарницу, Итачи флегматично ответил, к северному убежищу, оно находится на окраине страны Мороза. Вот как, с горечью в голосе произнесла Мицу и опустила глаза. Мечник тумана обогнал их на несколько метров. Учиха прекрасно видел это, но не спешил сравняться с кисами и все так же шел наравне с Айдай. Они ни о чем не говорили, однако ни одного из них не напрягало молчание. Оно было для них привычным и совсем не неловким. Фукусана продолжала думать о сестрах Каланза. Правда ли им было все равно на то, что придется вырезать целый клан, или они просто не подали виду, хоть и были обеспокоены этим? Как вообще должна вести себя Мицу? Подчиниться лидеру и без возражений вместе с нукининами убить ни в чем не повинных стариков, взрослых, подростков и детей клана Райтазаку? «Слушай, Итачи», — тихо начала девушка. Учиха краем глаза посмотрел на нее. Она не знала, как выразить свое душевное смятение, и потому мяла речь. «Я, что должна буду чувствовать, убив десятки невинных людей? Угрызение совести, опустошенность. Как жить дальше с таким грехом на душе?» И намерянка ясно увидела, как закрыл глаза представитель вымершего клана. Легко было понять, что эта тема ему неприятна. «Если не хочешь», чуть помедлив, выдавила Айдай, «можешь не отвечать». Итачи так и сделал, не ответил. Понадобилось приличное время, чтобы, во-первых, добраться до страны Мороза и, во-вторых, отыскать вход в северное убежище. Ни кисами, ни Итачи, ни тем более Мицуми никогда не были в нем, поэтому имели плохое представление, где оно может быть. Да и так не вовремя начавшаяся снежная метель изрядно мешала их поискам. Благо перед всеми логовами Акацуки всегда стоит пятиметровая тории, ритуальные врата, окрашенные в черно-красный, как и плащи Акацуки. Айдай подумала, что эта арка представляет из себя религиозную вещь, и задалась вопросом, почему именно ее возвели у всех убежищ организации. Акацуки далеки от духовности, кроме Хидана, естественно. Они оказались у входа, на котором виднелась малипусенькая, по сравнению с габаритами скалы, бумажная печать. На этот раз честь открыть секретный проход досталась кисами. Он сложил печать, символы на наклейке засияли, будто собираясь взорваться, как глина Дейдары, Но как итоги они лишь велели валуну отодвинуться и пропустить Нукининов и иномерянку внутрь. Северное убежище своими внутренностями сильно отличалось от остальных убежищ Акацуки. К примеру, в небезызвестном Гуза были замудренные коридоры, многочисленные обставленные какой-никакой мебелью комнаты, кухня, полигон с озером, даже темница, однако здесь не было абсолютно ничего. Сие место представляло из себя обычную пещеру в скале, пустую, холодную и, откровенно говоря, стрёмную. Акацуки оказались в огромном помещении, где напрочь отсутствовали привычные факелы или вообще какое-либо освещение. Был страшный колотун. Фирменные плащи хоть и были плотными, но от такой низкой температуры уберечь не могли, потому приходилось прогонять чакру по всему телу, чтобы как-то согреться. Весьма эффективный способ, даже теплые вещи покупать не надо, абсолютная экономия. Фукусана удивилась, когда заметила своих товарищей по организации, сидящих чуть ли не в углу пещеры перед огромным разведенным костром. Шизуй, положив голову на плечо сестры, тихонько сопела. Неподалеку развалился Хидан, который так же, как и телеги, безмятежно спал, запрокинув голову к стене, и при этом сжимал рукоять своей косы, покоившейся у него на коленях. Какузу сосредоточенно считал деньги со своего чемодана. Сосари задумчиво сидел напротив сестер Каланза, то есть спиной к Мицуми, в то время как Дейдара щеголял вокруг всех и лепил что-то из своей глины. Кисами гоготнул, завидев такую безмятежность среди Акацуки, а после вместе с бесстрастным Итачи направился прямиком к ним. Айдай поспешила за ними. Ю, хриплым голосом поздоровалась с фигурами и с усталой натяжкой улыбнулась подруге. Мицу присела возле спящей Шизуи, попутно заметив, какие уставшие у обеих Каланза лица. «Привет», — тихо отозвалась она. Остальные Акацуки лишь кратко кивнули Итачи и Кисами в знак приветствия, а ее и вовсе проигнорировали. Все такие же отмороженные. Фукусана грустно опустила глаза. Почему-то в голове вспыхнули воспоминания о тех днях, когда члены этой преступной организации были в их мире. Тогда они казались более эмоциональными и по-настоящему живыми. Хотя, другого ожидать и не стоило. «Как дела?» — решила разрезать только начавшееся молчание о руки. «Да, нормально», — заверила ее Айдай. «Сами как?» «Отлично», — ответила та и за себя, и за Тюку. Поразительно то, сколько времени подруги не виделись и не говорили, но, вопреки этому факту, сейчас обмолвились лишь парочкой фраз и замолчали. И Курами вновь уставилась на пылающее в костре пламя и задумалась о чем-то невероятно важном, раз лицо ее стало настолько сосредоточенным и серьезным. Мицу долго наблюдала за ней, временами кидая взгляд то на спящую Шизу, то на Итачи и других членов Акацуки. Отчего-то она чувствовала себя лишней. Через какое-то время она перестала терзать себя беспокойными мыслями и поддалась власти Морфея, впав в сон. Зицу в буквальном смысле выплыл из земли в то время, когда задремал Икакузу, оставив только Сосари в бодром состоянии. Все остальные уже давно спали, кто чрезмерно чутко, а кто не совсем так, однако было понятно, что все набираются сил перед тяжелой миссией. Поморгав своими желтыми глазищами еще немного, черно-белый Алой растянула рот в жуткой кривой улыбочке и с загадочной миной погрузилась обратно в пол. Так в северном убежище и процветала милая акуцучья идиллия. Правда, только до определенного времени. Мицуми проснулась от чьих-то гневных возгласов. Кое-как разлепив глаза, она привстала и зажмурилась от резко нахлынувшей боли. Всю спину ломила, шея и правая рука затекли. Это все последствия несколькочасового сна на полу холодной пещеры. Мицу встала, поправила на себе плащ и огляделась. Увиденное повергло ее в шок. Чуть поодаль от нее стояли все. Близко находился лишь облокотившийся о стену Сосари, тот самый красноволосый, вылезший из кукольного тела горбатого старикашки. Краем глаза он уловил движение со стороны проснувшейся девушки и, чуть повернув голову к ней, усмехнулся. Фукусана выглядела крайне растерянно и испуганно, как зайчик, очнувшийся в лисьей норе, что уж очень позабавило кукловода. Айдай сделала пару быстрых шагов и оказалась возле него. Не отводя ошарашенного взгляда от столпившихся в кучке Акацуки, она в нехорошем волнении спросила, что происходит. Растерянный Хидан, ухмыляющийся Дейдара, заинтересованные ситуацией Итачи, Какузу и Кисами, все это просто не могло не настораживать. Но вид сестер Каланза, убивающих друг друга взглядом, уж просто выбивал из колеи. И Курами накипала в сдержанном возмущении, Губы ее были сжаты в плотную линию, учащенное дыхание казалось взбешенным, дрожащий от ярых чувств зрачок пронизывал сестру. Шизуй, в свою очередь, не так усердно сдерживала эмоции. Она сжимала кулаки, скрипела зубами, хмурилась и краснела от злости. Мицу сбледнула. Что же такое запредельное произошло за то время, что она спала, раз уже сами Аруки с телеги поругались? «Боже, Сосари, скажи же, что стряслось?» Шепотом взмолилась Фяйдай. Кукловод снизошел до ответа и вкратце поведал о конфликте между Дейдарой и Хиданом, позже переросшим в то, что сейчас видела и намерянка. Все началось с того, что джашинист, который долгое время находился в окружении Какузу и Курами, уже давно абстрагировавшихся от его пламенных речей, проснулся и, откровенно говоря, заскучал. Рядом ошивался подрывник, одной своей миной напрашивавшийся на подколы, поэтому неудивительно, что себе в словесные жертвы Хидан избрал именно его. От громких обоюдных матов и оскорблений проснулись все, кроме изнуренной тяжелым путем Мицу. «Ты охуел!» — вступилась за напарника и Курами, когда Дейдара, трясясь от ярости, поливал Хидана всем, чем только мог. Старшая Каланза, во-первых, никогда не любила подрывника, во-вторых, была задета плохими словами в сторону ее самого близкого товарища. В-третьих, еще со времен другого мира натянутые отношения с Дейдарой банально взяли свое. Мальчишка, сначала вырасти, прежде чем такими словами разбрасываться. Так двусторонняя грызня приняла к себе и третьего участника. Неизвестно как, но Цукури, отбиваясь словами от Каланза, втянул в перепалку Итачи и от чего-то начал бронить его. Учиха опускаться до подобного себе не разрешил и величаво отмолчался. Зато Аруки взъелась еще сильнее и напрасно ляпнула что-то насчет гомосексуализма Дейдары и его подозрительной одержимостью и влечением Учихой. А потом, Ками знает зачем, в ругань ввязалась Фишизуи. Она пошла против сестры. «Хватит вести себя так, будто ты здесь самое главное», — огрызнулась она, на что не только и Курами округлила глаза, но и Хидан в удивлении присвистнул, Кисами нервно посмеялся. Сосари в приятном удивлении усмехнулся, и даже Итачи пораженно вскинул брови. «Чего ты к нему пристала? Еще и это постоянная мальчишка. Да ты сама не намного старше». Ошеломленная неожиданной дерзостью сестры в свою сторону, Аруки не сразу нашла, чем парировать. «Мне, как и тебе, уже 22, а этому, лишь 18. Разница в возрасте налицо». Цукури был не меньше озадачен решением телеги идти против своей Аны, но и также весьма и весьма тронут. Он смотрел на напарницу с восторгом и одобрением. Айдай в ярких красках представляла себе произошедшее и оттого все больше бледнела от шока. Тем временем ругань не прекращалась. «Не все должно быть так, как хочешь ты», — гневно выдала Тюка. «Да что с тобой вообще такое?» — раздраженно воскликнула Ару. Двойняшки испепеляли друг друга гневными взглядами и едва не стреляли молниями. «Я не всегда обязана быть всеми руками за тебя. У меня, чтоб ты знала, есть свое мнение. Не смей дерзить и хамить мне. Я твоя старшая сестра. Да задрала ты уже с этим возрастом. Ты старше меня не на многие годы, а на пару минут. Девочки, может, не надо». Наконец-то решившись, громким голосом вмешалась Мицуми. Она сделала отчаянный шаг навстречу подругам, прижав руку к сердцу. «Заткнись!» — в унисон крикнули сестры, резко повернув головы к Фукусане, а после, когда та охнула от столь злой реакции и испуганно отступила, вновь повернулись друг к другу и продолжили ругаться. «Ты жертвуешь нашими отношениями только из-за этого блондинистого засранца!» — рычала и Курами, свирепо косясь на Цукури, который, конечно же, услышал столь нелестное о себе мнение, но все же решил не встревать и оставил все на напарницу. Та не заставила себя ждать и выкрикнула в сердцах, зажмурившись, словно говоря из последних сил. «Да иди ты в жопу, Аруки! Ты вконец охерела, телеги!» Некоторым показалось, что горящие от злости глаза и Курами и вправду загорелись огнем, обратившись красными, точно шаринган. Поведение младшей сестры вконец снесло ей крышу. Ару, психанув, притянула Имата к себе, схватила ее за ворот застегнутой кофты и с помощью чакры приподняла над землей. «Отпусти меня!» — рыкнула Тюка, вцепившись в ее руку, и задрыгала в воздухе ногами. Раздираемая гневом, Аруки стала покрываться молнией. Волосы, электризуясь, начали подниматься. Синие разряды перешли к телеге и принялись бить ее. Та сильнее стиснула зубы и зажмурилась от укусов чакры Райтона. Когда стало понятно, что Икурами может разойтись и ударить собственную сестру мощью Пикачу, а Кацуки захотели вмешаться. Хидан с кратким матом уже сделал шаг, как и Дейдара, собравшийся оторвать зазнавшуюся старшую Каланза от младшей. Неизвестно, что решил сделать Икисами, приготовивший для этого Самихаду, и даже Итачи дернулся в неожиданном порыве разнять сестер, но, вдруг что-то почувствовав, передумал. Сходящая с ума от происходящего Мицуми собралась топнуть ногой и немедля заключить Каланза в кристалл, но не успела. Ее опередили. Пейн отдернул Икурами от Шизуи, схватил их и заломил руку каждой за спину так, что обе сестры вскрикнули от боли и поморщились. Две пары глаз, недовольные и идентичные по мрачному цвету, впились в лидера Акацуки, но тот стойко перенес их уничижительные взгляды. Тинда выглядел спокойным, как удав, и лишь его ринниган опасно поблескивал в свете пылающего пламени костра. «Прежде не замечал за вами ссор, а тем более драк, позволив раскаленной тишине просуществовать», — громыхнул рыжий. А руки опустила плечи и как-то съежилась от пристального взгляда Дадзюцу, телеги же поспешила опустить глаза, про себя с удивлением отмечая, что чувствует себя провинившейся перед отцом дочерью, а не подчиненной лидера преступной организации. Пейн снова выждал, прежде чем продолжить говорить. «Сейчас мы отправляемся на миссию, и чтобы между вами двумя не произошло, мне нужна от вас слаженная совместная работа. Наши противники – обладатели редчайшего кеккигинкая, от которого даже я не знаю, чего ожидать. Сейчас совсем не время для внутренних конфликтов». Убедившись, что иномерянкам понятен смысл его слов, Пейн отпустил их руки. Недалеко от него молчаливой тенью стояла Конан. Из ниоткуда прибыл и Тоби. Зицу выглядывал из земли. Лидер издал: «Вперед! Не будем терять времени понапрасну». Рыжий не дал себе передышки после пути и отправился к выходу из северного убежища, а следом за ним потянулись его подчиненные. Каланза еще пару секунд буравили друг друга неоднозначными взглядами. В одно мгновение холодный взгляд старший Каланза обратился снисходительным. Шизуи, в свою очередь, криво, но заставила себя улыбнуться сестре. Злиться друг на друга вечно было невозможно и бессмысленно. Они, одно целое и никогда не смогут быть врозь. Обе понимали это. Икурами хмыкнула и резко притянула Имата к себе, на этот раз обняв ее одной рукой за шею. Шизу прикрыла глаза и усмехнулась. «Ладно, я погорячилась с теми словами. Прости меня, Анэ. Я тоже извиняюсь. Сегодня было тяжелое утро, как и у меня», — согласилась Тюка. «Но и вечер однозначно будет не лучше». Эхом раздался страшный звук, это камень отодвигался, открывая Акацуки проход во внешний мир. «Идем». Икурами потянула Шизуи к выходу из логова, где уже стояли все остальные. Мицуми, все это время находящаяся позади сестер и слышавшая весь их короткий диалог, устало выдохнула, все так же прижимая руку к сердцу. Она и радовалась, и удивлялась тому, как быстро произошла ссора и как резко она закончилась. Как же вовремя вмешался Пейн. С лавоками, они помирились. Фукусана облегченно улыбнулась и поспешила вслед за подругами. 13 человек в черных мундирах с красными облаками быстрым шагом двигались прямиком к деревне, в которой проживал клан Райтозаку. Прошло около 3 часов, как Акацуки выдвинулись с северного убежища. Пейн возглавлял свой отряд. За ними шла Конан. Тоби усердно доставал всех, кого мог, а именно Дейдару и Хидана. Кисами технично угорал над ними. Хирука и Какузу, как 2 старичка, старательно игнорировали молодежь. Зицу давно скрылся из виду и, скорее всего, был уже на месте назначения. Сестры Каланза о чем-то беседовали так приглушенно, что никто не мог разобрать их говора. Итачи шел вместе с Мицуми позади всех и краем глаза наблюдал за ней. Фукусана выглядела чрезмерно обеспокоенной и расстроенной. Дело в том, что ни Икурами, ни Шизуи за все время пути не обмолвились с ней ни единым словом. Они ни разу не посмотрели в ее сторону и делали вид, будто ее и вовсе здесь нет. Время настолько изменило их, что они уже не нуждаются во мне и в нашей дружбе. Или я преувеличиваю и зря переживаю. Айдай помрачнела еще больше, смотря на то, как руки, не сдержавшись, посмеялась над очередной фразой сестры. Тюка широко улыбнулась в ответ и неловко потрепала свои волосы. Почему они радуются, зная, что сегодня убьют невинных людей? Почему? Избалованные, эгоистичные, слишком самоуверенные. Эхом раздалось в голове иномерянки. Та зажмурилась и попыталась прогнать вдруг всплывшие отрывки фраз. Ты так уверена, что хорошо знаешь их. Каланза убьют тебя, не раздумывая, а после оставит, как ненужный мусор. Учиха настороженно смотрел на Мицуми, которая, схватившись за голову, терзала локоны своих длинных темных волос, оттягивая их, будто хотя выдрать, и причиняя самой себе же боль. Ты ведь чувствуешь, что лишнее в Акацуке. Эти люди не такие, как ты. Они другие. Они, бессердечные, кровожадные убийцы. Но ты такой не являешься. Просто в один момент ты увидишь другую сторону своих подруг. Они не такие святые, как ты думаешь. Жаль, что ты не в силах понять, что тебя просто используют. Они никого не уважают, кроме себя. Им плевать на тебя, ведь они есть друг у друга, самовлюбленные. Они предадут тебя, будь уверена в этом. Уходи от них, пока не поздно. Присоединяйся к нам, не будь ни у кого на поводу. Фукусана вздрогнула, убрала руки от головы и испуганно взглянула на Итачи, подавшего голос. Мужчина аккуратно провел ладонью по волосам иномерянки, взлохматив ее челку, которая тут же упала на лицо, закрыв собою ее правый глаз. Волна мурашек настигла Мицу, отчего та вздрогнула. Не позволяй манипулировать собой. Ты, личность, у тебя своя голова на плечах. Девушка перехватила руку Учихи, прежде чем он убрал ее. Нежно проведя пальцами по ладони Нукинина, Мицуми легонько сжала ее. Ответ был незамедлительный, легкое сжатие в ответ. Айдай вздохнула и отпустила руку напарника. Между ней и Итачи уже давно что-то есть. Гений вымершего клана, по канону, казалось бы, непоколебимый, равнодушный и бесстрастный, еще несколько месяцев назад начал оказывать ей знаки внимания. Временами были легкие касания. Отступник Листа то теребил волосы Мицу, то осторожно гладил ее лицу, руке, порой даже приобнимал за талию, но тут же отдергивал себя, словно вспоминал о своих стереотипах. Он ничего не говорил по поводу своего отношения к ней, он просто делал то, что хотел. Проявлял те чувства, на которые только был способен. Первая и последняя их близость была очень давно, еще тогда, когда они выполняли миссию в стране Земли. В тот раз Итачи подарил Фукусане легкий поцелуй, но больше не повторял его и даже не вспоминал. Однако симпатия к Айдай, доброй, нежной, миловидной, добродушной и безумно невинной девушке так и не прошла. «Мне не совсем понятно, кого ты именно имеешь в виду, Итачи». Она опустила взгляд. «Кажется, что мной манипулируют почти все. Сейчас я там, где не хочу быть, делаю то, что не хочу делать. И все только ради двух людей, которые сейчас попросту меня отшили. Поговори с ними», — посоветовал отступник. «Думаю, стоит. Ведь я люблю их, дорожу ими и не хочу, чтобы с ними случилось что-то ужасное. Я люблю своих подруг, всех своих подруг. Я не хочу никакой борьбы, резни, войны. Просто хочу, чтобы все были счастливы. В этом есть ты», — повел плечами Учиха. «Не доверяй кому попало. Это приведет к плохим последствиям». «Знаю», — кивнула она и улыбнулась напарнику. «Спасибо, что советуешь мне и помогаешь. Слушайте, ребят», — как в рупор, — воскликнула Шизуя и остановилась, будучи погруженной в сугроб по колено. Идущие впереди Акацуки покосились на девушку, но шаг не остановили. «А где Мицуми?» Айдай удивленно свела брови у переносицы. Итачи остался непоколебим, но глубоко в душе ему, скорее всего, страшно захотелось изобразить фейспалм, ибо комментировать сложившуюся ситуацию просто не было сил. «Они что, все это время просто не видели меня? Я же шла в нескольких метрах позади. Я здесь», — неуверенно отозвалась она, подняв руку. Каланза развернулись к ней и улыбнулись. «О, Миц, а мы чё-то позабыли про тебя». Тюка виновато почесала затылок. «Сорян, иди давай к нам». Фукусана мимолетно переглянулась с Итачи, а после, вздохнув, направилась к подругам, которые встретили ее, неловко смеясь. «То я смотрю, кого-то не хватает». И курами приободряюще похлопала Фукусану по спине. «Прости, столько всего навалилось. Сначала долгий путь в логово, затем ссора с Шизуй, а сейчас и этот. Как же его? Клан Райтозаку», — вполголоса напомнила сестре Шизуй. «Да, именно. Клан Райтозаку. Нет, все в порядке, правда. Я не обижаюсь на вас», — Мицуми призадумалась, но так или иначе закончила фразу привычным для нее словом. «Чучундры». Айдай осела на пол и зарыдала в ладони. В такие моменты она ненавидела себя и свою слабую душу. Ненавидела себя за то, что не может быть такой же бесстрастной и равнодушной, как ее товарищи по организации.